Ключевой фразой была следующая. Премьер-министр Примаков и его правительство стоят перед чрезвычайно сложной, но неизбежной задачей выработки нового экономического курса. Все это звучало как явная критика авторов и проводников экономической политики в России в предшествовавшие 90-е годы. Но почему об этом американские руководители не говорили ни Гайдару, ни Чубайсу, ни Федорову, ни Черномырдину, наконец, Ельцину? Почему тогда, до нашего прихода, они не говорили о регулирующей и контролирующей роли государства в экономике, о цивилизованном и с полным учетом перехода страны к рыночным отношениям на все равно резком усилении роли государства? И Клинтона, и Гора, особенно в предвыборный период 99-2000 годов, их оппоненты-республиканцы упрекали в том, что они слишком много дали России. По сути, эти упреки безосновательны. В экономическом плане даже не только материально, но и в реальных рекомендациях практически ничего не дали. А в научно-техническом многое получили, да еще и за бесценок, в том числе и через утечку мозгов из России. С горечью, болью сказал в одном из своих интервью президент Российской академии наук Осипов, мы должны понимать, что многие представители самых перспективных направлений науки 21 века, получив прекрасное образование и воспитание в научных школах Академии наук и лучших университетах России, пополняют сегодня научные сообщества и фирмы США, Германии, Франции, Канады и других стран. Трибуна, 2000 год, номер 83, 11 мая. Политика приручения России, на которую делали ставку руководители США в 90-е годы, стоила им совсем недорого. Готов по этому вопросу взять под защиту и президента Клинтона, и вице-президента Гора. Но вернемся к американскому меморандуму, направленному мне вице-президентом США. Кроме оценок текущего положения и причин кризиса в России, в нем содержался целый ряд предлагаемых мер. Многие из них уже осуществлялись с нами. Например, жесткое ограничение эмиссии, отказ от мер по сокращению конвертируемости рубля, переход к политике плавающего валютного курса, ликвидация долгов в сфере выплат зарплаты и пенсий, проведение аудиторских проверок банков для того, чтобы определить те, которые нужно сохранить в соответствии с предложениями Центрального банка, обеспечение более состязательных и прозрачных процедур приватизации, увеличение сбора налогов в денежной форме и так далее. В то же время другие предложения в большинстве случаев совпадали с нашими намерениями. Налоговая реформа при снижении уровня налогов, но их сбор на более широкой, предсказуемой и честной основе, чтобы перевести субъекты из неофициального в официальный сектор. Изменение системы российского налогового федерализма в сторону лучшего сочетания между доходами и ответственностью, отделение банков от крупных финансово-промышленных групп, разрешение более широкого участия иностранных банков в деле строительства здоровой, хорошо управляемой банковской системы, которая кредитует реальный сектор экономики, гарантия защиты прав интеллектуальной собственности и далее. Поставить вне закона конкретные недобросовестные действия главных акционеров, бороться с преступностью и коррупцией в органах милиции. Ну, как будто бы американцы слышали наше обсуждение на заседаниях правительства и возвращали нам наши собственные планы в виде своих советов. Но были и такие рекомендации, которые мы принять не могли, к примеру, повышение пенсионного возраста, специальный налоговый режим для иностранных инвестиций в энергетическом секторе.